апреля работала в колхозе. Администрация никакой материальной помощи не оказала. С. Круглов. Читать это донесение крайне тяжело. Это апогей горя, пришедшего не только в семью Дмитриенко, но и в семью народов нашего Отечества. Как реагировал Сталин и Маленков на безумный акт, пришедший в крайнее отчаяние матери, сказать трудно. На документе нет резолюций. Нормальные люди на их месте должны были бы содрогнуться, но им были безразличны страдания людей. Среди всех государственных институтов карательные органы фактически всегда были бесконтрольны. Именно Сталин вывел их из-под контроля государства, единолично осуществляя руководство ими. Пожалуй, только во время войны он больше времени уделял армии, чем НКВД. Все остальное время — это главный объект его внимания. Более того, в конце 30-х годов, сразу после войны и до своей кончины, Сталин занимался делами этих ведомств больше, чем партийными. Об этом, в частности, свидетельствует фонд «Переписка с товарищем Сталиным». Большая часть документов, докладов, сообщений, телеграмм, оперативных сводок, отчетов, донесений о проведенных заседаниях особого совещания, открытии новых лагерей, подготовке кадров для этих органов и многое другое касается работы НКВД, МВД. Похоже, ежедневно Берия, Круглов, Меркулов, Абакумов и другие подписывали по нескольку документов в адрес Сталина. Вождь просматривал их все, но резолюции удостаивал лишь некоторые документы. Согласен, проработайте дополнительно, доложите о выполнении, накажите примерно виновных за затяжку, не держите либералов и так далее. Для Сталина органы в огромной степени олицетворяли его власть, могущество и волю. Он привык к насилию и возможности его применения как обязательному атрибуту своего единовластия. Не случайно именно по его инициативе после войны карательный аппарат все усиливался, а для поддержания народа и органов в состоянии перманентной мобилизованности и бдительности нужно было постоянно демонстрировать наличие врагов, террористов, предателей. Какова цена сталинского единовластия? Каково количество его жертв? Сколько человек безвинно погибло по воле тирана и созданной им машины репрессий? Думаю, абсолютно точного ответа мы уже никогда не получим. Наиболее полный могла бы дать созданная Верховным Советом СССР комиссия по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30-х-40-х и начале 50-х годов. Тайны диктатуры Сталина превратились в тайны исторические. Существует много оценок различных исследователей, в которых приводится общая численность погибших советских людей в годы сталинского культа. Основываясь на целом ряде не обобщающих, а если можно так сказать, промежуточных показателей, которые мне удалось обнаружить в архивах, я приведу такую статистику. Революция на селе в 1929-1933 годах обошлась нашему крестьянству в 8,5-9 миллионов репрессированных земледельцев. В 1937-38 годах репрессии коснулись 4,5 миллиона советских граждан. Но и между этими двумя большими волнами ведомство Ягоды Ежова не оставалось без дела.